Глава 17, в которой герой преимущественно молчит. «Опачки!» Хрыт ощерился, из-за чего я заметил, что часть зубов у него во рту отсутствует. «Вот оно как!» Он отпустил мои руки и что-то отрывисто сказал Ар-Амну. Тот явно озадачился. «Твоя, дурак!» Снова обратился ко мне шаман. «Что твоя, сразу не говори, что она своя? Если бы твоя, сожри, как наша потом, смотри в глаза хозяин. Нет, он бы наша, прости потом, но все равно неприятно вышло бы». Ага, в отличие от остальной губасто-носатой братьи, этот повелитель темных глубин так и увидел печать странника. Все, теперь можно немного расслабиться. Кушать меня сегодня уже не будут. Ну, по крайней мере, здесь. «Ар-Ам, твоя, помогай!» – деловито сообщил мне шаман. «Если твоя надо воины, он даст тебе воины. Если твоя надо убежище, твоя его получи». «Не надо мне ни того, ни другого!» – с достоинством ответил я. «По крайней мере, сегодня. Мне другое нужно. Мне надо попасть в заброшенный город». Он тут неподалеку находится. «Хорошо, что твоя наша не стала жарить и кушать», усмехнулся Арам. «Моя слышала, что безумие, оно через мясо передается. Если кушать того, кто не в себе, то тоже стань такой. Человек, твоя с ума сошла? Никто не ходи в город тишины, даже шамана, а она никого не боится». «Тама – плохое место», – подтвердил шаман, присел на корточки и положив вытянутые руки на колени. В одной из них он держал четки, которые достал невесть откуда, и очень ловко перебирал камни, которые сочно щелкали друг о друга. «Тама не надо быть никому, ни дуйгару, ни человеку, ни даже гному. Тама – тишина и смерть, больше ничего». «А мне туда нужно». Сейчас мне начало казаться, что общение с этими ребятами не самое паршивое, что у меня сегодня было. Если оторвы вроде дуйгаров говорят, что там хреново, то, видно, там и впрямь не весело. Кабы мог бы, не ходил туда. Но вот надо. «Никогда не думала, что скажу такое светлое, пфу, но ты в натура прибацанный!» Шаман ловко сплюнул и резко поднялся на ноги, ловко крутнув четки. «Коли твоя выживи, то моя за твоя мазу на толковище держать будет. Твоя бродяга по жизни!» Он хлопнул меня по плечу и добавил. «Но твоя не выживи. Арамн, дай ему провожатая, пусть они отведут его к городу тишины. Если человека хочет умереть, не будем мешать ему в этом. В конце концов, не каждая может выбрать для себя та смерть, которая хочет». А дальше все было очень быстро. Меня вручили дюжине неплохо экипированных дуэгаров, которые обступили меня кольцом. Ар-Амн что-то им сказал, активно жестикулируя, а после подошел ко мне и бодро сказал. «Твоя сегодня умри. Я много видел разного. Наши места – это не самое безопасное места Файрола. Но Тама... все совсем плохо. Если твоя передумай или успей сбежи из города тишины до того, как его охватит безумие, то он может рассчитывать на мои воина. И они будут ждать светлое у ворот в город несколько часов. Если твоя будет в порядке, они отведут твоя куда скажешь. Если твоя сойди с ума, они твоя убивай, быстро и без боли. И потом его хорони в вода, а не кушай». «Спасибо». Поблагодарил я вождя. «Ценю». «Мне не за что», — отмахнулся тот. «Хозяина спасибо говори. Если бы не его, я бы твоя уже ел с запеченным солью и луком». «А нам бы досталась твой нога», — сказал один из сопровождающих, в котором я с удивлением узнал своего лысого проводника. В доспехе и варварском шлеме, сделанном из черепа какой-то подгорной зверушки немалых размеров, и его так сразу и не признать было. «Левая!» «Что мне нравится у вас в дуэгарах?» Абсолютно искренне сказал я Ар-Амну. «Так это то, что вы не врете никогда. Как оно есть, так и говорите. А то наверху столько лицемерия и враг. Вот поэтому хозяина и выбрал нас. Вождь обвел рукой притихших воинов. Не только Дуигара, но и другая народа, живущая не так, как все остальные. Вы называть нас темное, но мы не такая. Мы свободная и честная. Мы не врем и друга не предаем. Ну а что человека иногда едим, так она вкусная. Да, рявкнули дуигары и дружно облизнулись. В этом что-то есть, подумала с ним. И вправду, нельзя себе представить того же Ар-Анна, который сначала свергает короля, обещая ему жизнь, а после душит его шнурком от ботинок. Он даже заморачиваться не будет на такую многоходовку. Он честно проломит ему голову, без разговоров. «Это...» Ко мне подошел шаман. «Ты, парня, ловкая. Может, ты выберешься оттуда. Я бы сказал твоя, чего там ждать, но сам не знаю. Все, что мне известно, там надо быть даже не тихим, не неслышным. Там надо быть тень. И еще... Там не надо верить даже сама себе. Так мне говорил Фрукт, который был мой наставника». «Господи Иисусе, что же там такое в этом городе?» «Но если твоя выберись и уцелей, моя будет рад», продолжал тем временем хрыть свои речи. «Твоя бы с хозяина поговори, может, он чего присоветуй». «Хорошо бы», признал я. «Да поди его найди». Мне постучали по лбу узловатым пальцем. Не сильно, но ощутимо. «Твоя совсем не соображай. Хотя, может, так и лучше. Зато такая, как ты, инстинкта с реакцией в порядке. Без мозги они работают замечательно. Вот еще что. Если твоя попади на каторгу, жизнь, она еще та стерва, по-всякому бывает, то скажи смотрящему, что хрыт расписной за тебя слово говори. Моя там в авторитете. Твоя тогда кухня приставь или к барыге-гному помощникам, честным каторжанам всякая ерунда продавать. Всяко лучше, чем кирка махать». «Вами получено 100 очков репутации как у обитателей, так и у администрации Ролийского каторжного рудника, что расположен в Сумакийских горах. В связи с этим, в случае вашей отправки в рудник, вы автоматически минуете категорию «шнырь» и сразу попадаете в категорию «работяга». Иерархическое древо Ролийского каторжного рудника, сверху вниз, справа указано количество очков репутации у заключенных рудника, необходимых для получения категории. Ранее полученные очки репутации не суммируются. Шнырь. Работяга. 100 очков. Деловой. 1500 очков. Стремящийся. 4000 очков. Смотрящий. 10000 очков. Папа. 25000 очков. Примечание. Иерархия Ролийского каторжного рудника может не совпадать с иерархией двух других рудников Файрола. Очки репутации данного рудника неприменимы на других рудниках. Примечание. Очки репутации обитателей рудника и администрации – это не одно и то же. При первом попадании на рудник вам надо будет решить, чью сторону вы займете – честных каторжан или администрации. И помните, игрок, папа тачкой рук не пачкает. Дерзайте и займите свое место на троне короля рудника. Прикольно. Впору спеть о том, что воровка никогда не станет прачкой. Севастьянову надо будет рассказать. Он такое любит. Вам предложено принять задание «Рудник в горах». Данное задание является стартовым в цепочке квестов «И за решеткой можно жить». Условия. Выслушать рассказ шамана Хрыта «За жизнь каторжную». Награды. 1000 опыта. 5 очков репутации у обитателей рудника. Получение следующего квеста в цепочке. Награды за выполнение всей цепочки заданий. 20000 опыта. 15000 золотых. 2 легендарных предмета из захоронки обитателей Ролийского каторжного рудника. Титул «Честный бродяга». Титул «Стальнозубый». автоматически выполненное деяние от звонка до звонка. Умение «Подкоп». Внимание! Начав выполнять данное задание, вы автоматически лишаетесь возможности сотрудничать с администрацией Ролийского каторжного рудника. Внимание! В том случае, если вы примете данное задание, то вам предоставляется один календарный месяц для того, чтобы попасть на Ролийский каторжный рудник. Если вы этого не сделаете в установленный срок, к вам будут применены штрафные санкции. А, черт! Вот серьезно! Если бы не куча всякой всячины, в которой я увяз, то этот квест мой был бы принят непременно. Вот серьезно! Реально интересную вещь предлагают. Но не судьба. Кстати, судя по всему, очков-то мне шаман отсыпал не жалея. За этот квест он всего 5 дают. А квест, между прочим, титульный. Благодарю, поклонился я ему. Коли попаду туда, передам это непременно. И поклоны от вас. Бац! И мне снова в лоб бамкнули пальцем. «Честный каторжанин ни перед кем спину не ломает!» – проскрипел Хрейт. «Это западло! Иди уже, и пусть тебе не изменит удача!» «А что? Возможностей проверить удачу у меня всегда предостаточно. Ближайшее представилось уже через час, когда мои сопровождающие дружно остановились на выложенной брусчаткой площади метрах в 300 от огромного проема в высокой стене, который некогда, несомненно, был закрыт двустворчатыми воротами. Они, ворота, тоже были представлены здесь и валялись на камнях, искореженные и поломанные. В проем были видны небольшие домишки, из-за стены виднелись какие-то башни и купола. «Пришли!» – хмуро сказал предводитель отряда. «Твоя иди, наша нет, наша смелая воин, но умирать за твоя там не хоти!» «Но наша тут тебя жди, так приказала великий вождь. 4 часа жди». И на том спасибо. Я без особой радости глянул в сторону проема, в котором, ради правды, никаких мрачных предзнаменований видно не было. Заброшенный город, как заброшенный город. «Пойду я». И то, надо выдвигаться. В Москве уже полночь давно пробила, завтра дел навалом. Если сдохну здесь, завтра начну по новой, благо теперь я точно попаду прямо к стенам этого города. Если свезет, то совсем хорошо. Бодро, причем даже не притворяясь, я подошел ко входу в город, обернулся и помахал рукой дуэгарам, которые, отвесив губы, смотрели на меня. «Светлая, совсем глупая!» – донесся до меня чей-то голос. «Пропала левая нога!» Поддержал его мой лысый знакомец. «Ни себе, ни дуэгара! Ох уж эти люди!» Именно с левой ноги я и шагнул на брусчатку города тишины. «Вами выполнено задание «Город в вечной тьме». Получены награды 7000 опыта, 5000 золотых, свиток с умением рандомно, плюс 100 единиц к показателю здоровья». Свиток зашуршал в сумке, на чуть-чуть повысилась шкала здоровья. Приятно, черт побери. Хорошие тут призывы этой цепочки. Вам предложено принять задание «Прах к праху». Данное задание является последним в цепочке квестов «Путь ко второй печати». Условия: отыскать, распознать и уничтожить вторую печать, преграждающую богам путь в мир Файрола. Награды за выполнение задания. 6000 опыта, 5000 золотых. Украшения уровнем не менее элитного, рандомно. Уникальный предмет времен Первой войны ненависти. Элитный кузнечный ремесленный молот. Стартовый квест следующей цепочки заданий. Принять? А вот название квеста паршивенькое. Такое... С подтекстом. Да и награды тоже странноваты. Не надо было хвалить. Сглазил. Уникальный предмет – это прекрасно. Но как-то очень непонятно. Он вообще к чему применим? Хотя... Была у меня корона белого принца. Хорошая и полезная вещь оказалась. Так что кто его знает? А вот молот... И в самом деле хрень ненужная, если только продать его потом. Еще. Слово «распознать» в условии. Отыскать и уничтожить это понятно, но «распознать»? Хотя, если вспомнить первую печать, я ведь тогда ее сразу-то и не приметил. Может, речь об этом? Город Аш-Рахус. Когда-то город великих мастеров и воинов, которыми гордилось все подгорное гномье племя Файрола, даже несмотря на то, что тут жили не только гномы, но и люди. Тут ковались мечи и писались великие трактаты о ремеслах. Сюда приходили даже эльфы, чтобы заказать себе доспех, равного которому не смог бы сотворить никто на континенте. Но золото и спесь затмили глаза жителям Аш-Рахуза. Они возомнили, что равны богам, и те разгневались на них. Вечная жизнь и вечное небытие – вот что постигло тех, кто еще вчера считал себя непобедимыми и величественными. Теперь они обречены на вечное молчание и вечное скитание в стенах своего города, который так превозносили, и горе тому, кто нарушит их одиночество. Вот тебе и ответы на все вопросы. Город-призрак в прямом смысле. Ай, как плохо-то. Улица была пуста, а тишина абсолютно. Такое ощущение, что это место существовало само по себе, вне времени и пространства. Всего-то два шага отхода в город, и все. Там на площади слышно, как где-то течет вода, как осыпаются камушки, как лысый дуэгар сглатывает слюну, глядя на мою левую ляжку. А тут безмолвие. Я сделал шаг, потом второй и облился потом. Вроде бы и старался ступать тихо, но здесь прозвучало, как бабаханье фейерверка в ночи, оглушительно. «Бойтесь потревожить жителей Аш-Рахуза. Поверьте, ничего хорошего в этом случае вас не ждет». В высшей степени любезное предупреждение. А то я сам не догадывался. Хотя, дай-ка я свиток с умением гляну. Авось он мне подойдет по уровню и классу. Тогда, если что, хоть не так обидно будет. Увы и ах, он оказался вообще ремесленным. Это было умение «Бойкая игла» для скорняка 7 уровня. Вообще странно. Играю уже давно, но до последнего времени мне как-то ремесленные предметы и умения не выпадали. Ну, кроме каких-то ингредиентов. А в последнее время то рецепт, то умение, то вон инструментарий. Может, мне игра намеки строит? Мол, пора-пора вливаться в число тружеников. Вот тебе молот, вот тебе кусок подмокшего хлеба, пожуй его и вперед. Настройки континентального масштаба. Ладно, что-то понесло меня не туда. Время-то тик-так, а бонус в виде секунд и минут дают, только если в исходное управишься. Не знаю точно, зачем этот бонус нужен, но он по-любому пригодится мне в момент призывания богов. И я на эту тему много думал, и из двух предположений все-таки остановился на одном. Когда дойдет дело до ритуала, посмотрю, прав я или нет. Ну, потихоньку вперед. С пятки на носок, тихонечко. Елки зеленые, как же бренчит моя амуниция, ужас просто. И что, мне вот так шажок за шажком, сантиметр за сантиметром город обшаривать? Да это работы на месяц. А может, ну его? Не в смысле квест, кто же мне даст себя его сбросить? В смысле, до выхода пара шагов. Тихо-тихо удалиться отсюда и пойти к дедушке Хасану. Там выпросить у него с десяток воспитанников. Чего-чего, ходить неслышно они умеют в совершенстве. И весь этот город за 15 минут обшарят тот и до. Ну, понятное дело, потратиться придется. Но это ладно, денежки у меня есть. Правда, любопытный Ибн Кемаль узнает много лишнего. Но зато мороки будет меньше. В разы. Надо заметить... Мысль эта мне очень понравилась. Она была конструктивна. Но при этом я, зная себе, потихоньку продвигался вперед по узенькой улочке города, а не спешил к выходу. Штука в том, что бонусного времени мне было жалко. Ясно же, что когда я сюда вернусь с детьми Ибн Кемаля, этот шанс уйдет в архив. Я не уверен точно в том, что он является одноразовым, но что-то мне подсказывает, что это именно так. То есть, зашел в место, где есть печать в первый раз, вот тебе бонус, если заслужил, а вот второй раз и далее они не считаются. Не факт, что дело обстоит именно так, но вот вещует мне сердце, что это вполне возможно и чудно укладывается в логику создателей игры. Так что попробую куда-нибудь дойти. Если получится, то я молодец, а если нет, то как только натяну портки после возрождения, сразу отправлюсь к Ибн Кемалю. Хотя нет, сделаю это завтра, и он уже спит, наверное, да и мне покемарить не лишним будет. Уж где-где, а тут мои вещи будут как под замком. Надо заметить, что как только в моей голове сформировался этот план, мне стало значительно веселее. Вообще, человеку всегда надо точно знать, что делать. Это его не то чтобы мобилизует, но придает определенную уверенность в будущем, пусть даже и самом ближайшем. Когда человек не уверен в том, что он совершает какие-то действия правильно и в нужной последовательности, он себя чувствует крайне дискомфортно и зачастую это все переносит на окружающих. Ворчит, брюзжит, отпускает циничные шутки. Короче, всячески маскирует свою неуверенность. И наоборот. Есть у человека четкий план, а еще лучше инструкция с картинками. И все. Он весел, бодрый, дружелюбен. Он с симпатией относится ко всему человечеству. А почему? А потому, что ему ясно, как жить дальше. Ну а коли еще и ответственность за совершаемое лежит на ком-то другом, так это вообще праздник какой-то выходит. Вот я как-то даже прибавил шаг. А чего? У меня теперь есть запасной вариант. Мне уже не так суетно и маятно жить. Нет, по-прежнему вертел головой и старался наступать на камни мостовой как можно тише. Но скорость увеличилась. Узкая улочка скоро кончилась, и я зашагал по достаточно широкой мостовой. Надо полагать, что я все-таки иду верно, к центру города. Вон и дома изменились по бокам. Вместо одноэтажных и неказистых построек я видел двух, а то и трехэтажные домищ. Ну да, с черными провалами окон, затянутыми паутиной, со сгнившими дверьми, но более чем добротные, серьезные гномьи постройки. Может, слухи все это, и не так страшен черт, как его малюют. Ничего же не происходит, город пуст, никто на меня не бросается, никто меня убивать не собирается. Только вот начала эта тишина сильно на уши давить. Очень мне дискомфортно от этого. Если сейчас где-то что-то зашуршит, то я, наверное, от неожиданности до крыши вон того дома подпрыгну, не иначе. Город, кстати, оказался не таким уж и маленьким. Много улиц, переулков разных. И да, явно торговля тут была будь здоров какая. Вон, вывеска на вывеске. Кузнецы, оружейники, ювелиры. Ёлки-палки, тут, наверное, неплохо поживиться можно, если по домам полазить. Только этим я уж точно заниматься не буду. Ну его нафиг. Но вот потом продать информацию об этом месте с доставкой покупателя сюда можно будет за хорошую денежку. А почему нет? Но где же тут печать-то? Ёлки-палки, это же иголка в стоге сена, по идее. Не скажу, что подобная идея мне не приходила в голову, но сейчас я это понимаю лучше, чем тогда. Что ж такая голова-то у меня тяжелая? Мысли в ней как булыжники ворочаются. Ведь в сон не тянет, и это не система мне сигнал о период томления подает. Это что-то другое. Может, из меня тени покойных начали силу тянуть? Да нет, шкала жизни на максимуме, и маны тоже. Но ощущение такое, что мне на плечи скалу взвалили. Я остановился посреди мостовой Я огляделся вокруг. Дома, дома, дома. Не по кругу ли я часом ходить начал? Да вроде нет. И вот тут я чуть не подпрыгнул до крыши двухэтажного дома, который ко мне ближе других стоял. Где-то неподалеку что-то звонко цокнуло о камни. Да, звук в абсолютной тишине – это, конечно, сильно. Цок, еще раз цок, цок. Надо идти смотреть, кто это там резвится. Не исключено, что это подсказка. Не совсем же садюги эту локацию писали. Хотя о чем я? Эти могут. Но не бежать, а все так же, не торопясь, идти, перекатываясь с пятки на носок. Спешка – вещь опасная. Лучше я опоздаю, чем вовсе не дойду. Впрочем, быстро я бы не смог, даже захоти этого. Тяжесть мыслей дополнилась вялостью тела. Все показатели в норме, а я двигаюсь так, как будто засыпаю на ходу. Цоканье раздалось с площади, которая некогда, скорее всего, была тут главной торговой, что и неудивительно. Огромная, круглая, замощенная огромными гранитными плитами с остатками каких-то павильонов, она впечатляла. В самом ее центре был колодец, его ни с чем не спутаешь. Надо думать, общественный. А на краю этого колодца сидел парнишка лет 10 и бросал камушки на гранитную мостовую, с удовольствием смотря на веерки искр, которые те из нее выбивали. «Не показалось!» Он посмотрел на меня и подмигнул левым глазом. «И в самом деле кто-то пожаловал в город. Слушай, а ты сильный раз сюда дошел. Мало кто до центральной площади добирается». Я молча кивнул, борясь с желанием присесть на стоящую рядом со мной бочку. «Те, кто заходит в ваш рахуз, делятся на две категории». Продолжал свои речи мальчишка, отправив в полет еще один камушек. «Первые – это те, кто поумнее. Они заходят в него, понимают, что тут явно что-то не так, и немедленно его покидают, отчего и остаются живы. Вторые – глупцы. Они отправляются бродить по его улицам и остаются тут навсегда. Ты из вторых, и ты, по факту, уже мертв. Но мне тебе не жалко. Более того, я рад, что ты заглянул, хоть есть теперь с кем поговорить. Плохо только, что недолго беседа будет. Тебя как зовут?» Я открыл рот, чтобы ему сказать, что имя мое слишком известно, чтобы я вот так запросто его называл, но не стал этого делать. «А ты хитренький!» Погрозил мне пальцем мальчуган и обаятельно заулыбался. «Не хочешь нарушать тишину? Догадался, да?» Я ни о чем таком еще не догадался, но что тут что-то нечисто, само собой смекнул. «Боги наказали жителей этого города!» Мальчишка обвел рукой дома, окружавшие площадь. «Слишком много о себе возомнившие жители навеки остались здесь, в своих домах. Они сейчас там, смотрят на тебя, на меня. Но до тех пор, пока ты никак себя не обнаружишь, они не могут тебе навредить. Хотят, они могут. Ух, и это им обидно. Ведь тот из них, кто возьмет чужую жизнь, тот освободит себя от своей». Вот как. А как же себя обнаружить-то можно? Слова, действия, что-то еще? Или только слова, звук? Он же сказал, хитренький. Боги не были бы богами, если бы, покарав дерзецов, остановились только на этом. Мальчишка звонко рассмеялся. «Важно ведь не просто наказать. Важно заставить свою жертву мучиться. Вот они и поставили проклятым им гномам условия. Кто сможет отнять жизнь у бедолаги, забредшего в этот город, тот станет свободен. Теперь каждый из них ждет только одного – путника, пришедшего сюда и выдавшего себя до того, как он умрет своей смертью. А они, увы, умирают быстрее, чем издают хоть звук. Боги позаботились и об этом. Здесь все устроено так, что умирает не твое тело, но твоя душа. А без нее тело что такое? Да ничего. Так что сначала путаются мысли, потом приходит ужас, потом отказывает тело, а потом фють! Ты лежишь на камнях, ощущая, как тишина заполняет твою сущность. Ты же это все ощущаешь, не так ли?» Я ощущал. Ноги были словно налиты свинцом, веки стремились опуститься вниз, и в ушах шумело так, как будто я каждому из них приложил раковину. Но если со мной такая ерунда происходит, почему этот мальчишка так бодр? Он иррационален, а значит, он вовсе не мальчишка. Стоп! Что мне тогда сказал малохольный пророк? Когда кто-то сыплет словами, в то время, когда надо молчать, это ведет... Этот щенок заговаривает мне зубы, выжидая, что я умру. Вопрос «зачем?» пришел мне в голову уже тогда, когда я сделал первый шаг по направлению к колодцу. Естественно, вопрос этот относился не к тому, зачем я иду, а к мальчишке. Зачем ему моя смерть? Просто так? Вряд ли. Что ему в очередном авантюристе, который забрел в город, чтобы поживиться сокровищами мертвых? А он явно хочет видеть, как я окочурюсь. И самое главное, почему он тут, когда все в домах? Тем более, что он не гном. Может, потому что он и не человек вовсе? Силен, силен. Мальчишка спрыгнул с края колодца, на котором сидел, но никуда не отошел. Уперся в него руками. Был. Не дойдешь до меня все равно. Ты уже слишком ослаб. Город выпил тебя, воин. Демиурги знали, что делали. Не дойдешь, не дойдешь. Я молча ковылял к приплясывающему щенку, прикидывая, что буду делать, когда до него доберусь. Черт, я практически уверен в том, что он и есть вторая печать. И если бы это было не так, то он отбежал бы в сторону, а так только кривляется и смотрит на то, как я приближаюсь. Он не может покинуть то место, где его оставили демиурги. Перевоплотиться может, а уйти с него – нет. Вот только что мне делать? Был бы на его месте мужик, не было бы вопросов. Но вот так рубануть сталью по ребенку, даже зная, что он не ребенок. Бррр, это даже для меня слишком. Я не рефлексирую. Чтобы тебе пусто было, Двали, или грибы работают, или он и в самом деле стал гребаным пророком. Он же четко сказал мне, не верь рефлексам, они упираются в прописные истины. И еще до этого, по выбору смерти, он знал прописные истины. Как же путаются мысли. Что такое прописные истины? Это то, что считается априори верным, синоним аксиомы. Но аксиома – это утверждение, отрицание истинности которого отрицает основы логического мышления, а прописная истина... Я что, уже начал бредить? Между тем, я все брел и брел к мальчишке, который начал нервничать, заметив, что расстояние между нами неуклонно сокращается. «Воин, а тут есть короткий путь из города», беспокойно перебирая ногами, сообщила мне. «Остальные про него не знают, а я знаю. Вон там, между домами, если пройти и повернуть налево, будут маленькие ворота, а в них дверца открытая. Этот выход выводит прямиком к реке. Если идти вдоль ее русла, то можно будет дойти до Тигелука. Воин, ты можешь спастись. Твоих сил на это еще хватит. Поспеши!» Хорошая информация, полезная. Может, я так и поступлю после... После чего? Что он печать, я вовсе уже не сомневался. По его лицу пробегали сполохи тех же цветов, что были у той первой печати, когда я ее рубил мечом в беседке. Но при этом я не знаю, смогу ли я убить мальчишку-подростка, пусть это даже игра, пусть он просто набор пикселей. «Ты что, пришел за мной?» Сообразил друг мальчишка. «Тебе нужен я?» «Что ты балабонишь? Я тебе все равно не отвечу. Здесь надо молчать, ты же мне это сам объяснил. Как только я что-то скажу, тут мне и конец. Впрочем, мне похоже и так, и эдак конец. Когда я его прикончу, это все равно, скорее всего, будет расценено как некое подтверждение моего присутствия тут. Ну, по крайней мере, я так полагаю». Когда? Ну, судя по всему, решение принял. Наверное. Меня нельзя убивать, забормотал мальчуган, когда мне осталось до него шагов 10, и мои пальцы начали скрести по рукояти меча. Ноги почти подламывались, но это ничего не меняло. Я почти дошел. Нельзя! Если я уйду из этого города, то они через какое-то время смогут выходить из домов. Пусть не сразу, но смогут. Я смотрю за ними. Таково было желание богов. Их воля. Ты не смеешь идти против нее. Ничего не понял. То есть боги посадили вас смотреть за проклятыми жителями города, а демиурги решили не выдумывать что-то новое и до кучи сделать его печатью? Разумно. Так сказать, дело в дело. Шаг. Еще шаг. Ноги почти не держат. Меч, который уже в руке, тяжел неимоверно. Но до мальчишки, который сжался в комок, всего-то пара шагов. Я уже могу. В этот момент у этого стервица злобно блеснули глаза. Он как-то съежился, скукожился, черты его лица смазались, а сам он начал уменьшаться в размерах. Секундой позже у колодца лежал младенец. Он раскрывал беззубый рот, жалобно плакал, сучил ножками и протягивал ко мне руки с крохотными пальчиками. Я сделал еще два шага, нависнув над ним, и испытывал жуткое желание завыть в голос. «Да будьте вы прокляты! Те, кто придумал такую игру и такой квест! Чего вы вообще этим добивались? На кого вы рассчитывали?» «Ну вот, не могу я! Не могу железом в младенца тыкать, даже в такого, который и не ребенок даже. Он даже по игровым реалиям и то не ребенок. Но не могу. Я не в состоянии этого сделать. Я же человек, а не машина». В этот момент последние силы кончились, у меня подломились ноги, и мои колени, закованные в сталь, со всей дури обрушились на рущего младенца. «Видит Бог! Я этого не хотел!» Так оно само вышло. Тот пискнул, что-то хлопнуло, меня окутало разноцветное облако, и я понял, что стою на чем-то скользком. С ужасом ожидая увидеть лужу крови под собой, я опустил голову и осознал, что нахожусь на разноцветном квадрате, переливающемся всеми цветами радуги. Иллюзия, похоже, стала сама собой, тем, чем и должна быть. Я остановил твою-то мать, рвущуюся из горла, с усилием поднял меч, держа его рукоять обеими руками, чуть сдвинулся назад и опустил его вниз, втыкая в непрерывно мерцающую красоту. То ли меня начало потряхивать перед кончиной, то ли печать все-таки обладала какой-то жизнью, но меня не слабо качнуло. Я вновь поднял клинок и снова его опустил вниз, вложив в это остаток своих сил. Захлопали ставни домов, заскрипели прогнившие двери. Похоже, не мертвые жители города так и получили право меня прикончить. Ну что, кому-то сегодня подфартит. Он получит свободу. Мне теперь главное успеть доделать свое задание до того, как меня пустят в расход. Еще один удар. Сил почти нет, они все ближе. Я это чувствую. Ну, еще раз ударю, а потом, наверное, все. Удар! И меня подбрасывает вверх рванувшееся из мостовой светлое пламя. Я отлетаю в сторону, приложившись спиной о камни, и с удовлетворением смотрю на яркое пламя, которое в вечном полумраке подземелья светит втрое сильнее положенного. Красиво! Дальше я полюбоваться этой красотой не успел. Надо мной нависло обезображенное вечной нежизнью лицо гнома с свалившимися глазницами и оскаленными зубами в реденькой бороде, жутко смотрящееся даже для меня и не такого видавшее. Его костяные пальцы вцепились в мое горло, вырывая его. Впрочем, в ноги тоже кто-то вцепился, причем в левую куда сильнее, чем в правую. Может, у меня левая нога самая красивая часть тела? А потом все. Потом я умер. Вами выполнено задание «Прах к праху». Вами получены награды. 6000 опыта, 5000 золотых. Украшение уровнем не менее элитного, рандомно. Уникальный предмет времен Первой войны ненависти. Элитный кузнечный ремесленный молот. Вот свезло так свезло, чего греха таить. Хорошо, что сообщение пришло после того, как я отдал концы, а не до того, а то и эти вещички остались бы около колодца валяться. А холодно нагишом в зимний ночи стоять, так сказать, с голой попой на морозе. Надо в тепло поспешать. Вам предложено принять задание «Спрятавшаяся мудрость». Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Путь к третьей печати». Условие: узнать, куда скрылся великий восточный мудрец Джавадет, спасаясь от надоедливых людей. Много лет назад он ушел в пустыню, и с тех пор о нем не было слышно ничего. Награды за выполнение задания: 3500 опыта, 2000 золотых. Халат дервиша, предмет квест-стартер. Получение следующего квеста цепочки. Принять? Опять 25. Ладно, пустыня так пустыня, что поделаешь, хоть отогреюсь. Но награды меня не устают радовать. Чем я дальше иду по этой цепочке, тем они заковыристей становятся. Предмет квест-стартер как награда? Это реально круто. Это как минимум большие деньги, а как максимум? Как максимум, не знаю что. Получу, скажу точно. Прогресс выполнения цепочки заданий «Прах пяти печатей». Взломаны 2 печати из 5. Время, затраченное вами на то, чтобы сломать вторую печать, 9 минут 36 секунд. Исходное время, отведенное вам на выполнение данного действия, 10 минут 00 секунд. Общее бонусное время, полученное вами, 1 минута 6 секунд. Вы сможете использовать их во время проведения ритуала призывания богов. Ух ты! Я с этим поганцем почти 10 минут общался, а показалось, что меньше. По идее, черные стрелки начали мерить циферблат после того, как он меня заметил. Или я его. А может, из того момента, как я его услышал. Тогда, кстати, это все укладывается в логическую схему. Впрочем, шут с ним. Другой разговор. Во что одеваться-то? Я ж так и не сбросил в сундук запасную сбрую, а та, что я использовал после своей последней кончины, осталась в сумке. Да и свитка портала у меня нет. Впрочем... «Давай, свиток, лихоимец!» Я орал на сонного и перепуганного Ромула. «Давай, пока я тебя не придушил!» «Нет у меня!» – пищал тот, отползая в угол. Как видно, злой и голый, и я в подштаниках и татуировках произвел на него впечатление. «Вот правда, нету!» «Нету!» Я насупился. «Ну, тогда я тебя... Я тебя... Ох, я тебя сейчас! Надо же до утра как-то время коротать и согреться!» Я оттянул подштаники, щелкнул резинкой по пузу. «Есть!» Окончательно проснулся Ромул, осознав, в чем состоит мое обещание. «Один! Последний! Мой личный! Берите его! Мне не жалко! Дорогой лидер, забирайте!» «И валите отсюда!» Мысленно продолжил я за него. «И знайте, что я всегда...» Закончил Ромул, протягивая мне свиток портала. «Поглядим!» Пообещал его я, поскольку сам не был уверен в том, что не вернусь сюда минут через 5-10. Хорошо, хоть я бегал с королем дрыхнут и не видят меня, опять снующего по замку в подштаниках. Не раню я их трепетные сердца своим видом. По всему, стоило бы, конечно, сгонять в гостиницу, скинуть полученное добро. Но, поразмыслив, я решил этого не делать. Так или иначе, я все равно свое имущество оттуда заберу, так не оставлю. Место поганое, возвращаться туда неохота до ужаса, но имущество уже очень жалко. И если я все верно понял, то сейчас проклятые гномы снова сидят по своим домам. Меня-то они уже сожрали, осознать же, что они остались без присмотра, еще не успели, а значит, улицы и площадь снова пусты, только мой кокон там валяется одиноко. Но вот как только я его возьму, тут они снова оживятся, надо полагать, ведь это действие, а значит, времени у меня будет в обрез. Я представил себе площадь и махнул свитком. Ничего не произошло. Стало быть, закрыт этот город для порталов. И туда, и, соответственно, оттуда. Нормальное явление, хоть и очень для меня невыгодное. Значит, мне надо будет бежать быстро-быстро. Как там? Между домами и налево? Вот я и рвану в этом направлении. Надеюсь, маленький паршивец мне не наврал. Думаю, что силы у меня на это еще будут. Для очистки совести я представил себе одну из улиц, на которых я был, и снова махнул свитком. Нет, не вышло. Ладно. Дуигары сидели на камушках максимально далеко от входа в город и о чем-то судачили. «О, светлая!» – заметил меня лысый. «Голая!» «Не ждите меня!» – крикнул я им. «Уходите!» Они загомонили, но я их уже не слышал, поскольку мне снова ударила по ушам тишина Ашарахуза. На этот раз я не стремился сохранить тишину, да и шлепание босых ног по камням было куда менее слышно, чем стук подкованной железом обуви. Я бежал по улицам, фиксируя повороты и переходы. Вроде двигался верно. Площадь была пуста. Я оказался прав. Впрочем, кое-что новое на ней появилось. У колодца горел огонь. Это был именно огонь, не костер. Он вырывался прямиком из камней, невысокий и очень яркий. Забавно. Я как-то не глянул в беседку в роще белого пламени. Что-то мне подсказывает, что там сейчас такой же огонек в наличии имеется. Я подбежал к кокону, силы у меня еще были. Нет, виски покалывало, и по телу начинала разливаться неприятная истома, но до серьезной слабости было в запасе еще минуты 2-3. Следовало спешить. Повертев головой, я понял, вон те дома, о которых говорил мальчик печать. Сходить бы проверить, есть там выход или нет. Но время, буду надеяться на то, что есть. Коротким движением я сгробастал вещи, которые упали в сумку, и припустил в намеченном направлении. По ногам потянуло холодом. Угадал я, на это действие проклятые среагировали. Вот интересно, а если зайти к ним в дом, это действие или нет? Или они и без него посетителя сожрут просто потому, что они там живут? Какая только чушь не лезет в голову, когда сильно не по себе, а? Я увернулся от жутко выглядящего человека, который высунулся из окна дома и попытался меня схватить. Перепрыгнул через гнома, уже выбежавшего из дверей. Именно это место между домами меня и смущало больше всего. Мальчишка не соврал. Были там ворота, и дверца в них тоже была. Причем, что важно, не закрытая. Единственное, что выводила она не к реке, как было обещано, а в узкий проход между скалами. Но это было и не важно. Я успел выскочить из нее за секунду до того, как меня сцапала толпа проклятых жителей города. И скажу честно, лучше бы я не оборачивался и этого не видел. Очень жуткое зрелище. Было бы это в реальной жизни, я бы за чистоту подштанников не поручился. Выскочил и не останавливался до того момента, пока не отбежал от Ашарахуза метров на 500, тем более, что дорога вела под уклон. Никто за мной не гнался, никто не щелкал зубами над духом, все жители остались в своем городе. И очень хорошо, пусть там и сидят. А я понимаю странника. Доброй воли, без нужды туда лезть глупо. Нечего там делать. Хотя наводку на это место я при оказии все-таки продам. Авось найдутся желающие. Экстремалов в этой игре хоть и добавляй. Да и дуигаров надо отблагодарить. Это ж я им бесперебойное питание, считай, налаживаю. Я оделся и нажал логаут. Даже добычу смотреть не стал. Мне спать осталось 5 часов. А дел завтра, точнее уже сегодня, полно. Потом посмотрю.